«Поверь мне, милок», — звучавший в моей голове голос вновь проявился, — «бывают такие моменты, когда желание умереть во сто крат сильнее. Незримая завеса, разделяющая сознание, неожиданно приподнялась, и меня затопило такой чудовищной волной непереносимой боли, которую я и представить себе не мог даже в самом жутком кошмаре. Кричать я уже не мог, а мое и без того истерзанное тело резко скрутило судорогой и затрясло в припадке. Это длилось всего лишь мгновение, мимолетное, занявшее секунду, а, возможно, десятки и сотые ее доли. Но мне хватило с лихвой, чтобы как следует это прочувствовать. Теперь понимаешь, касатик, как я хочу умереть. Чудовищная боль ушла, оставив лишь привычные страдания от ранений. «Так ты та самая ведьма, заловка Акулина», — догадался я, припомнив рассказ приютившей нас бабки. «Пять дён терзает меня ведовская сила, пять дён на пороге стою. Помоги, касатик, нету моченьки моей эту муку терпеть. Как помочь? Чем? Не знаю, может быть, я действительно такой долбанутый на всю голову, как мне бывшая всегда говорила, но пройти мимо чужой беды я не могу. Я ведь тоже, как бы это сказать, несколько не в форме. Знаю, родной, знаю». Заметался в моей голове шелестящий шепоток мучающейся старухи. «Я поэтому до тебя дотянуться и смогла, что мы оба на пороге стоим». «На каком еще пороге?» «На границе», — ответила Акулина, — «между жизнью и смертью. Только меня дар ведовской крепко на земле грешной держит, спокойно уйти не дает, а срок мой весь вышел, и жить мне не можно, и умереть никак. Не успела я силу передать, некому было, а мне теперь передать, значит, можешь?» — спросил я напрямую. «Не люблю ходить вокруг, да около. Тебе могу, касатик», — тоже не стала юлить ведьма. «Задаток у тебя хороший имеется, даже у меня такого не было, примет тебя сила, но только, если сам на это пойдешь, по собственной доброй воле. Я ведь тебе не просто так завесу на мгновение приоткрыла, чтобы понял, что ждет тебя в конце ведовского пути. Если я твой дар приму, не умру сегодня». Я подошел к самому главному для себя вопросу, ведь склеив ласты, я исчезну, навсегда, как личность. Даже, если и существует это пресловутое перерождение душ, вновь возродившись в новом теле, я ничего не буду помнить об этой своей жизни. Такого меня, каков я есть, уже никогда не будет. И, если появилась возможность задержаться на этом свете подольше, я ей обязательно воспользуюсь, а все грядущие проблемы буду разруливать по мере их возникновения. Вот только стоит еще уточнить некоторые нюансы владения этой самой ведьмовской силой, а то окажется еще, что обязательно нужно будет пить кровь девственниц, или есть младенцев на ужин. На такое безобразие подписываться я не хочу, хотя, с девственницами еще туда-сюда, можно затариться необходимым продуктом на какой-нибудь станции переливания крови, а вот с младенцами явный перебор. «Да», — подтвердила ведьма, — «твоя душа останется в этом мире, и не уйдет за грань, и никакой крови девственницы и младенцев на ужин». Акулина даже шутить пыталась под прессом жесточайшей боли, которую я и мгновение вытерпеть не мог. «Это действительно перебор. Вот, тля, она что, все мои мысли читает? Но дар обязательно будет требовать от тебя пищи, темной ворожбы, иначе, накажет, не так сильно, как в моем случае, но поверь, тебе не понравится», — продолжала наставлять меня ведьма. «Я всю жизнь выкручивалась, стараясь сильно не вредить людям, но, чем больше ты творишь зла, тем сильнее растут твои веды». «Веды, а это что за зверь?» «Веды, это чин ведуна или ведьмы в общей иерархии, всего вед 13, я доросла лишь до второй, потому что всю жизнь выкручивалась только мелким злодейством, стараясь больше помогать людям, чем причинять им зло. Чем выше чин ведуна, тем более мощными и разрушительными будут его воздействия на реальность. Но ведьм высшего чина после столетий преследования их святой церковью, почитай, и не осталось уже. Я лишь единожды встретила свою товарку по ремеслу, Шулму, калмыкскую степную колдунью семи вет. Так вот, она легко могла устроить песчаную бурю и похоронить под ней целый город. На тот момент ее возраст перевалил за 3 столетия. «Сколько?» – перебил я Акулину. 3 сотни лет, с повышением чина развивается не только сила ведьмака, но и его бренное тело. Мне почти 105, за всю свою жизнь я ни разу не болела. Можно сказать, ухожу в расцвете сил. С 3 ведами был бы шанс дотянуть до 1500. Это значит, что мне волей-неволей придется творить зло, хоть какое-нибудь, чтобы элементарно выжить. «Да», — вновь честно ответила старуха, — «но я знаю, как тебе в этом помочь, и точно знаю, что ты справишься, да и мне, старый, весьма поможешь избавиться от этой непосильной но». Мысленная связь неожиданно прервалась на полуслове, а я, уже наяву, услышал жуткий надрывный крик и протяжный стон, приходящий в невнятные стенания. Похоже, что Акулину настиг очередной приступ, но меня, отчего-то, уже совсем не трогали ее вопли. Мне стало как-то все равно, словно все произошедшее происходило где-то далеко-далеко, и абсолютно не со мной. Похоже, что я уже все. Протяни руку за голову. Вдруг просипел над моим ухом сорванный истошными криками голос ведьмы. Скорее, ты уже уходишь за грань. Я шевельнул холодеющей рукой, с трудом отрывая ее от матраса. Неожиданно накатил страх. А вдруг все это бред? Бред моего отключающегося сознания? И, несмотря на все ухищрения, я сейчас умру, вот прямо сейчас, сию же минуту. А ведь я еще не такой старый, и у меня еще масса планов. Чудовищным усилием воли я задвинул этот страх в самый дальний и пыльный чулан своего мозга и вплотную занялся непослушной рукой. Для того, чтобы закинуть ее за голову, потребовались неимоверные усилия. Рука падала обратно на кровать, съезжала с подушки, я никак не мог просунуть ее сквозь кованые прутья спинки кровати, а темный бревенчатый потолок уже начал вращаться перед моими глазами, постепенно тускнея все больше и сильнее, и уходя в вечный мрак. Или это я уходил во мрак? Похоже, что именно я. Последним усилием я, наконец-то, пропихнул свою расслабленную холодную кисть сквозь прутья и почувствовал, как в нее вцепилась цепкая старухина рука. Я ощутил прикосновение к своим пальцами сухой кожи умирающей ведьмы и испытал на прочность крепость ее захвата. Надо признать, что вцепилась она на совесть. Я понял это даже своим сознанием, тухнущим словно свеча на ветру. «Принимаешь ли ты мой дар по собственному желанию?» – зачастила Акулина, стараясь как-то удержать меня на этом свете. «Отвечай, да», – прохрипел я вместо ответа, чувствуя, как начинается предсмертная агония. «Понимаешь ли ты всю ответственность этого решения?» Меня затрясло, а смертельный холод вцепился костлявой рукой мне в глотку. Но все-таки я успел выхаркнуть. «Да, тогда прими эту силу целиком и полностью, растворись в ней без остатка. Теперь ты, лишь часть силы, а она, лишь часть тебя. Лишь вместе вы единое целое. Она твоя навеки вечные». «Да-да-да, чего там еще?» кричала ведьма, я уже не понимал, но на всякий случай безостановочно соглашался до тех пор, пока мое сознание окончательно не потухло. «Найди книгу». Было последним, что я расслышал от облегченно вздохнувшей старухи, наконец-то освободившейся от своей непосильной ноши, которая тяжелым ярмом легла уже на мою душу. Так ли оно было на самом деле, либо мне все привиделось, прислышалось, да примерещилось, я так и не понял. Я с головой ухнул в темное небытие вековечного хаоса, существовавшего до рождения мироздания, и который будет существовать даже после конца всех времен, и погружался все глубже и глубже, пока не растворился в нем окончательно. «Ох, ты ж, божечки мои!» — отошла сердешная. Было первое, что я услышал, вновь выплыв из вязкого мрака безвремени, и силу тебе не передала. Как же мы теперь будем-то, Адача? Ведь был же у тебя задаток-то. Был. Твоею сила ведьмовская должна была стать. И кому ж теперь ее дар отошел, раз твоя бабка спокойно умереть смогла? Голос был высокий, женский, слегка подрагивающий и визгливый, и явно чем-то напуганный. В нем четко ощущались нотки панического страха и неуверенности в завтрашнем дне, окрашенными от чего-то в ядовито-желтые тона. Я словно бы видел произнесенные слова наяву, даже не открывая своих глаз. А старуха, выходит, отошла-таки, отмучилась бедная. Я до сих пор помнил приоткрытую на мгновение завесу боли, с которой ведьма существовала несколько дней. Меня едва опять колотить не начало от этих веселых воспоминаний. Пусть ей земля пухом, она за все свои грехи с лихвою страданиями рассчиталась. Сколько раз вам говорить, мама, в раздавшемся следом сердитом и звонком девичьем голоске, наоборот, преобладали красные оттенки решительности, разбавленные серо-стальным цветом отваги и упорства. Нету никакого вашего боженьки, и бабушка никакая не ведьма, и не существует никаких волшебных сил, враки все это, церковные происки, опиум для народа, и я, как комсомолка, во весь этот поповский псевдонаучный бред не верю, и верить не собираюсь. Комсомолка, да ну нах, я все еще туго соображал, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. На этих территориях комсомол, как, впрочем, и коммунистическая партия, были под запретом уже десяток лет, откуда бы ей здесь взяться, да и вообще, откуда взялись все эти женщины, голоса старух, что встретившие нас у ворот, что помирающие ведьмы, я прекрасно запомнил, такому фокусу я научился еще мальчишкой, развивая память под руководством деда, хотя, вот этот задорный голосок молодой комсомолки мне кого-то очень сильно напоминал, вот только я никак не мог понять, кого же именно, Акуленко, охнула женщина, испугавшись еще сильнее, отчего визуальные оттенки ее голоса приобрели еще более насыщенный желтый свет, и думать не смей про комсомол, нишкни даже, забыла, кого сейчас в Тарасовке расквартировали, настоящих зверей, нацистов и эсэсовцев, так что про комсомол свой и думать забудь, как будто не было его никогда, на повышенных тонах заистерила испуганная мамаша, Ан, нет, все правильно, за комсомол здесь можно реально отхватить, а кого же в Тарасовке-то разместили, если мамаша их эсэсовцами и нацистами обзывает, неужели, нацгвардию сюда незаметно перебросили, надеюсь, что бабка моим бойцам тоже об этом рассказала, значит, не просто так мы на мины нарвались, готовится здесь что-то серьезное, главное, чтобы пацаны обратно дойти сумели, без бабкиной силы нам теперь даже на выселках спокойной жизни не будет, продолжала распекать женщина свою явно упертую дочурку, и этого паренька прятать придется, некому теперь его мороком прикрывать, ну, и зачем нужно было этого раненого солдатика к нам в дом тащить, ага, это уже обо мне разговор пошел, за паренька, конечно, спасибо, давно уже меня так никто не называл, я ведь уже весьма возрастной дядька, даже молодым человеком с большой натяжкой не назвать, и мамаша по голосу, пожалуй, даже помоложе меня будет, а что, его нужно было просто бросить умирать, с яростью кинулась на мою защиту храбрая девчушка, а если бы нацисты нашли, то вообще бы расстреляли или повесили, а так повесит нас, дура, истошно заорала мамаша, как Голубевых. Они тоже подранка солдатика прятали, а теперь всей семьей рядком на Станичной площади на фонарях висят, а я еще жить хочу, хочу, понимаешь, ох, ни хрена же себе, неужели и до таких зверств гады докатились, что гражданских за сокрытие наших пацанов на столбах вешают, как фрицы в Великую Отечественную, чем так жить, лучше сдохнуть, не унималась и девчушка, но одного-двух гадов я на тот свет с собой обязательно прихвачу, у меня гранаты есть. «Ох, божечки-божечки!» — вновь запричитала женщина. «За что нам все это?» Умерла мать, и сила ее ушла. «А я, дура, надеялась, что тебе дар бабкин отойдет, ума немного прибавит, ведь родня же, кровная, и задаток у тебя хороший имеется. Жаль, мне не достался. Уж, почитай, сколь поколений дар ведовской в нашей семье из рук в руки переходил, и не счесть». Мамаша громко шмыгнула носом, но никогда еще сила на сторону не уходила. «Мама!» Неожиданно резко воскликнула дочка и, похоже, даже ножкой топнула в сердцах, ну что вы несете, совсем с ума сбрендели уже со своим колдовством, нету его, не бывает, и хватит уже об этом бесконечно толдычить, если ты не заметила, горе у нас, бабушка умерла, стоп, узнавание пришло совершенно неожиданно, этот голос я действительно уже слышал, только он был слегка ниже, грубее и сорван истошным криком, голос старухи-ведьмы, Акулины. А этот, задорный и молодой, его полная копия, и зовут эту девчушку-комсомолку точно так же, Акулинка-Акулина, ведьмина внучка, выходит, так, походу, теперь я чего-то не догонял, ведь старуха-ведьма божилась, что никакой кровной родни у нее не осталось, и ее заловка, что меня с пацанами у ворот встретила, о том же самом толдычила, поэтому и дар, дескать, передать некому, в жутких муках умирала, а у нее, выходит, и дочка есть, и внучка, да еще и с задатком, под ведьмовскую силу заточенным, это, что же выходит, развела меня старая корга, всунула невесть что, а могла бы, да нет, не может такого быть, я бы ложь сразу почувствовал, правду старуха говорила, так притворяться, никакого лицедейства не хватит, не понимаю, как такое может быть, но, как бы то ни было, а я жив, и вполне сносно себя чувствую, дышится не в пример легче, можно сказать, совсем без проблем, да и осколочные совсем не беспокоит, как будто их и не было никогда, только голова болит немного и кружится, словно с глубокого перепоя, видать, основательный сотряс после контузии так просто не прошел, ага, а все остальное прошло, нет, не бывает так, ты уже дядька взрослый, понимать должен, черт, запутался я совсем. пора, наверное, выходить из спячки. А там, будь что будет. Главное, что живой, а с остальным разберемся по ходу пьесы. Сначала я легонько пошевелил пальцами на ногах, ведь после ранения я их совсем не чувствовал. Ни пальцев, ни самих ног. Есть подозрение, что каким-то осколком повредило позвоночник, либо нервы перерубило. И, к моей несказанной радости, у меня все прекрасно получилось. Ноги в норме. Следом я пошевелил пальцами левой руки. Норм, работает. А затем правой, которая была крепко стиснута чем-то сухим и постепенно остывающим. И я прекрасно знал, что это такое. Моя ладонь до сих пор лежала в руке умершей старухи-ведьмы, сведенной предсмертной судорогой. Мои пальцы оказались зажаты словно в тисках, и я, чтобы не привлекать внимание дочки с мамашей, принялся потихоньку их оттуда выкручивать. «Ну, и что мы с тобой теперь делать будем?» Голос мамаши неожиданно сменил оттенок, насыщаясь черными вкраплениями приближающейся депрессии и меланхолии. «Конец нам с тобой, доча, пришел. Еще твоя прапрапрабабка предсказывала закат ведьминой балки и конец всей нашей семье. Похоже, что это время пришло. Мама, да вы что, совсем не в себе?» А вот Акуленка продолжала полыхать неумной энергией. «Бабушку похоронить надо, а затем вещи собрать, и к партизанам, в лес. Не смей так с матерью». Даже задохнулась от возмущения женщина. «Какие партизаны? Летом еще туда-сюда, а как мы зимой в лесу выживать будем? Без крова, без еды, без...» Подумать, откуда здесь партизаны, я не успел. С улицы в дом неожиданно донесся громкий звук приближающейся техники. Если я ничего не путаю, пары мотоциклов. Причем, звук настолько характерный, что я вначале и не поверил, что это именно он. Точно так же работал трофейный дедовский агрегат, который он притащил с войны. Дед ездил на нем до самой смерти, больше 50 лет. И не сказать, чтобы слишком часто его чинил. Но откуда здесь взялась такая раритетная техника? Наверное, я все-таки что-то попутал, больная голова еще плохо соображала. Мамаша, видимо, выглянув в окно, заполошно воскликнула. «Ну, все, доча, приплыли. Немцы до нас на мотоциклах приехали. Видать, донес уже кто-то». А я, открыв глаза, реально-таки прифигел. Сквозь распахнутое окошко мне было прекрасно видно подъезжающих к дому людей на двух мотоциклах и в военной форме. И форма эта была мне прекрасно знакома по многочисленным художественным и документальным фильмам о Великой Отечественной, ибо она была военной формой солдат Третьего Рейха. Глава 5. С какого хрена в районе боевых действий разъезжают на реально раритетных мациках гребаные реконструкторы, никак не укладывалось у меня в голове. Или это у особо отмороженных нацгвардейцев, буквально преклоняющихся перед нацистской атрибутикой Третьего Рейха, напрочь чердак унесло, и они решили полностью на фашистскую форму перейти, или это немецкие наемники, решившие немного поиграть в войнушку на нашей территории в поганых дедовских мундирах. Но, нет, как-то не укладывался подобный бред у меня в голове. Слишком уж натуральным все выглядело. Как могло бы быть в действительности во время войны, окончившейся 80 лет назад? Все-таки от современных реконструкций завсегда попахивает какой-то ненатуральностью, что ли. А здесь, на редкость полное погружение, как будто меня действительно в прошлое забросило. Пока я внимательно следил сквозь прищуренные веки за заезжающими во двор фрицами, градус истерии достиг в избе немыслимых пределов. Мамашка оказалась сухощавой женщиной лет 40, довольно приятной наружности. Она носилась с причитаниями по хате из угла в угол, как угорелая, выдирая себе волосы на голове, явно не представляя, к чему приложить усилия. Ее дочурка, ну очень симпатичная стройная девчушка, явно не старше 25, напротив, проявляла чудеса выдержки и благоразумия. Первым делом она бросилась ко мне и резко встряхнула, как будто бы пытаясь привести меня в чувство. «Товарищ, очнитесь, товарищ!» — громко шептала она, продолжая трясти меня с неимоверной силой. «Немцы, надо уходить. Ну, очнитесь же, пожалуйста!» Изображать из себя овощ больше не было никакого смысла. Я распахнул глаза и резко уселся на жалобно скрипнувшей кровати. Акуленка, явно не ожидающая от меня подобной прыти, резко сдала назад и застыла в некотором отдалении. Ее мамаша тоже застыла на полушаге соляным столбом, что-то беззвучно шевеля губами. «Какие немцы, красавица!» — первым делом произнес я, пытаясь выдернуть руку из мертвой, в самом прямом смысле этого слова, хватки закоченевшей старухи. Но холодные костлявые пальцы ведьмы, несмотря на всю их видимую хрупкость, казалось, были сделаны из крепчайшей стали. Мне никак не удавалось освободить свою руку, даже ладонь уже успела посинеть. Очнулся, болезный, неожиданно громко выдохнула мамаша. Как все не вовремя, за живого красноармейца немцы с нас точно две шкуры спустят. И сила ушла. «Мама, заткнитесь», — зашипела Акуленко, вновь подскакивая ко мне. «Товарищ, с вами все в порядке». «Все в порядке», — заторможенно произнес я. «Все, кроме немцев. Откуда здесь эти ряженые?» «Ой, вы совсем ничего не помните?» Акуленко прижала руки к лицу. «Осколочная в голову у вас была, и контузия сильная». «Контузию помню. Немцев нет. Вам спрятаться надо». Девчушка подхватила меня под свободную руку, пытаясь поднять с кровати. У нее это практически получилось, но застрявшая в железной спинке кровати рука, на которой продолжала висеть мертвым грузом окоченевшая старуха-колдунья, дернула меня назад. Не удержавшись на ногах, я вновь плюхнулся задницей на заскрипевшую панцирную сетку. «Я бы рад спрятаться». Я виновато улыбнулся и пожал плечами. «Но вот ваша бабушка меня не хочет отпускать. Понравился, наверное». Как обычно, не к месту пошутил я. «Привычка, что ли, дурацкая такая? Ой, мамочки!» Испуганно взвизгнула девчушка, неожиданно рассмотрев, какой неразлучной парой мы стали с ее бабулей. «Ну, вот, опять из меня черный юмор сплошным потоком попер. После 2 лет войны, пропитался я этими специфическими шутками по самое не балуйся. Хорошо еще, что вслух этого не сказал». Девчушка затравленно выглянула через окно во двор, куда уже стремительно закатывались мотоциклисты, а затем собралась с духом и попыталась разогнуть застывшие пальцы бездыханного тела своей бабки-колдуньи. Но не тут-то было, с ними даже я со своей мужской силой совладать не смог, а ей подавно не удалось. Времени что-либо предпринять совсем не оставалось. Реконструкторы, облаченные в плевые куртки цвета Фельдграу 14, Фельдграу, Нем, Фельдграу, серо-полевой, основной цвет полевой формы германской армии с 1907 года, в основном, до 1945 года. Фельдграу представляет собой спектр оттенков цветов от серого до коричневого. В классическом понимании фельдграу – серый цвет с преобладанием зеленого пигмента, что справедливо для времен Второй мировой, но может отличаться для иных периодов истории вооруженных сил Германии. И серо-пепельные штаны уже соскакивали во дворе с мотоциклов, глуша своих железных коней. Они с хозяйским видом лениво разбрелись по сторонам, ни капли не опасаясь нападения. Я неожиданно вспомнил, как один из моих учеников-школьников, тоже увлекающийся реконструкцией времен ВОВ, рассказывал, что только с 1942 года брюки солдат германской армии начали шить из того же сукна цвета фельдграу, что и полевые куртки. Чем мне могла помочь эта информация, я тоже пока не понимал, но чувствовал, что все происходящие вокруг меня события связаны между собой каким-то странным образом. «Ох, Стефан, хиер гибт естал лихахнер», донеслась с улицы немецкая речь на явно выраженном байрише, баварском диалекте. «Хиуте абинд гибт ес зума биндес синтал лисам мир личегищ недзелтис зеричер арт 15. О, Стефан, здесь водятся отличные куры. Сегодня на ужин у нас будут отличные летние гешницельтис по-цурихски. Нем, черт, да это на самом деле немцы. Голову даю на отсечение. Мало кто и даже из настоящих фрицев способен так смягчать твердые согласные, а мягкие произносить еще мягче, как истинные баварцы. Именно из-за этого байриш многим немцам кажется милым и дружелюбным, даже если его носитель натурально пышет гневом. Только мне эти наглые рожи, что по-свойски гоняли кур на хозяйском дворе, совсем не показались белыми и пушистыми. Похоже, что именно в этом вопросе Акуленко была со мной полностью согласна, вон как глазенки грозно сверкнули и брови насупились. Дай ей волю, и она этих гансов недоделанных на куски порвет голыми руками. Бежать уже было поздно с такой-то ношей, да, в общем-то, и некуда. Так что к тому моменту, когда хлопнула входная дверь, и в избу, с выражением брезгливости на лице ввалился лощеный и раскрасневшийся от жары не слишком возрастной обер-лейтенант, девчонка успела сунуть мне в свободную руку вытащенную неизвестно откуда осколочную гранату F1, в просторечии лимонку или ананас. Крутая девчонка, слов нет, но в подобной ситуации мне выбирать не приходилось. Я принял гранату, улегся обратно на кровати, накрылся одеялом, спрятав смертельный подарочек. И вообще, у меня в мозгах никак не укладывались немцы в форме вермахта. Сюр, да и только. Хотя все, оружие, форма и техника у фрицев выглядели аутентично, натурально и максимально реалистично. У меня просто голова кругом шла. Обер-лейтенант к тому времени, засунув руки за кожаный коричневый ремень, неспешно прошел в центр комнаты, где и остановился, уставившись на стоящих рядком маму с дочкой. Меня он пока не заметил, так как в этот момент оказался повернут спиной к моему убежищу. «Тьюк-тьюк-тьюк», — вполне благодушно произнес он, коверкая русскую речь. «Дома есть кто не бьют?» — задал он абсолютно тупой вопрос, ведь и без того было понятно, что хозяева дома. «Да, герр-офицер», поскольку мамаша до сих пор продолжала находиться в ступоре, бодро ответила за двоих Акуленко и широко улыбнулась. «Есть, я и мама моя, их и мутер», — добавила она на немецком, указав пальцем на себя и мамашу, после чего сообразила что-то вроде непринужденного и корявенького деревенского книксена 16, книксен, поклон девушки с приседанием. Приседание в книксене не столь глубокое, как в плавном реверансе и, в отличие от него, выполняется быстро. Но я-то видел, насколько тяжело ей все это дается. Холодные капли пота, выступившие на лбу, трепещущая жилка на виске и, едва заметно подрагивающие, веки и губы. Но чего не отнять, держалась она великолепно. Я бы такую в разведку взял. Ее поднатаскать, как следует, и будет незаменимым бойцом. Самое главное, у нее есть стальные яйца, чего так не хватает некоторым мужикам. Ведь она реально готова сейчас умереть вместе со мной, прихватив на тот свет немецкого офицера. А такой характер золотого стоит. «Sprich die Ferulin Deutsch 17», девушка говорит по-немецки. «Нем», немец с интересом пялился на симпатичную русскую девчушку. «Nein, герр-офицер», мотнула головой Акуленко. «Фройлин не разговаривает по-немецки». «Так, несколько слов знаю, не страшно. Я есть хорошо понимать по-русски», произнес обер-лейтенант. Пока Акуленко с фрицем мило болтала, я пытался одной рукой, да еще и под одеялом на ощупь, разогнуть усики предохранительной чеки лимонки. Вторая же рука, уже основательно затекшая и посиневшая, продолжала оставаться в железном захвате мертвой старухи. Все мои осторожные попытки освободиться от этого груза терпели сокрушительное фиаско. Циркуляция крови была явно нарушена, и руку я уже почти не чувствовал. Как бы ее не лишиться таким макаром. Но сейчас главной опасностью являлась не мертвая бабка-колдунья, а чертов фриц в историческом костюме гитлеровца и его комрады, скручивающие куром головы во дворе. Если зрение меня не обманывало, то эти отмороженные на всю голову немецкие наемники действительно воевали в форме вермахта времен Второй мировой войны. Решили взять реванш за проигрыш дедов-прадедов, или компьютерных игрух переели и реала захотелось. «Ну, сучеры, я вам покажу еще настоящий реал. Мне сказать много людей в Тарасовка», — продолжил немец, — «что здесь есть проживать настоящий». Обер-лейтенант прищелкнул пальцами, видимо вспоминая забытое слово. «Диехикси, как это по-русски?» «Ох я», — наконец вспомнил он, — «ведьма». «Правильно, ведьма», — ненавязчиво поправила его Акуленко. «Ох я так и говорить, ведьма», — повторил чертов нацик. «Где эта ведьма жить? Здесь, или есть другое место? А зачем она вам, герр-офицер?» Как бы, между прочим, поинтересовалась девушка. «Заговор нужен, или приворот, на судьбу погадать, или будущее знать хотите, что есть заговор?» «Приворот», — наморщил лоб фашик. Видимо, такие колдовские термины были ему совершенно незнакомы. «Нин, мой друг детства, Вольфганг, есть работать в научной организацион, а не нербе. Он заниматься изучением магии и колдовство и просить меня писать ему, если русский земля встречать эти необычные явления». Отчего-то пустился в пространные объяснения обер-лейтенант, как какой-то вшивый интеллигентик типа меня. «Так где я могу видеть это ведьма?» Вновь вернулся к своему первому вопросу немец. «Мне очень жаль, герр-офицер», сильно волнуясь, произнесла Акуленко. «Ведьма, это моя бабушка». «Я понимать», довольно закивал фриц, «Громуттер, бабушка, где она есть сейчас? Мне надо с ней говорить». «Не знаю, где она сейчас, герр-офицер», выдала девушка. «Наверное, на небесах». «Что есть на небесах?» затупил обер-лейтенант. «Ну», Акуленко пожала плечами, ткнула пальцем в потолок и закатила глаза. «Там», немец тоже задрал голову, уткнувшись взглядом в потемневшие доски потолка. «На небесах, им химмил, wie ist das englisch, как это возможно?» «Моя бабушка умерла сегодня ночью, герр-офицер», натурально прослезилась Акулина, закрыв лицо руками. «Умерла?» — опешил немец. «Да, она в раю, ну или, в раю, ау, им парадиес, небеса, Наконец-то стало доходить до фрица. Он неожиданно обернулся и застыл, впившись взглядом в мертвое тело старухи. Я напрягся, ведь сейчас он обязательно заметит и меня. Я ведь непрозрачный и папа у меня не стекольщик. А там возникнут вопросы, на которые без лимонки, похоже, ответить не получится. Это и есть ваша Громуттер, бабушка-ведьма, обер-офицер, отчего-то абсолютно игнорируя мое присутствие, подошел к кровати и наклонился над окоченевшим трупом старухи. Акулинку уже реально колбасило, я видел, как сначала начали мелко треморить ее руки, перекидывая нервную дрожь на остальное тело. Но она все еще старалась держаться, закусив до крови губу. «Давай, красотка, держись, не показывай своего страха перед этим гадом. Если уж и погибать, то с честью. Я же, наоборот, затаился, как мышь, стараясь не шевелиться и даже не дышать». Немец продолжал внимательно разглядывать бабку, совершенно не обращая на меня никакого внимания. Словно я пустое место, а на кровати никого нет. Я до боли сжал гранату в ладони, стараясь не сорваться. Бабушка действительно тот и мертвый. Убедившись, что перед ним остывший труп, немец разогнулся и, упорно продолжая меня не замечать, вернулся к хозяйкам избы. У Акулинки глаза едва на лоб не вылезли, увеличившись до неимоверных размеров. Она никак не могла взять в толк, почему немецкий офицер не обратил никакого внимания на раненого бойца Красной Армии. Ее даже дрожь перестала колотить, а все произошедшее едва ли не вогнало в ступор, как и ее мамашу. «Ашиншаль», — произнес немец, совершенно потеряв интерес к продолжению разговора. «Хотел смотреть настоящий ведьма. Мин билит. Соболезную. Ауф Вейдерсихин». И фриц, резко развернувшись на каблуках, вышел из избы. «Стефан, Карл, Хайерсчон Ецтауф, Диехахнер Зуерфорген, Зурце Казум Луксатион 18, Стефан, Карл, хватит уже кур душить, возвращаемся на место дислокации». «Нем», — донесся уже с улицы его недовольный голос. «Евахл, Херр Оберлейтенант 19, так точно, господин Оберлейтенант, нем». Раздался звук заводящихся мотоциклетных двигателей, и небольшая кавалькада фрицев вылетела со двора под прострелы выхлопных газов. «Пронесло, кажись», — облегченно выдохнул я, загнув металлические усики лимонки и обессиленно откидываясь спиной на бревенчатую стену. Как такое могло произойти, я пока еще не врубился. Девчушка стекла на пол прямо там, где стояла. Ее продолжало потряхивать от нервного напряжения. «Могу понять, по самому краешку прошли, и спасло наши жизни, не иначе, как настоящее чудо». Зато вдруг ожила мамаша, стремительно выбравшись из ступора. «Ну, что я тебе говорила, дурында?» — уперев руки в боки, с каким-то превосходством бросила она дочери. «Что говорила?» — все еще находясь в шоке, переспросила Акулина. «Бабкина ворожбата, даже после ее смерти работает», — победно бросила она. «Она как морок на этого солдатика повесила, так он еще и не развеялся. Сильна была мать, ох, сильна. А ты, дура, никогда ни ее, ни меня не слушала. А ведь могла бы сейчас этот дар себе получить. Ищи его теперь, свищи. Видишь, небось, каким боком нашей семье твои пионерия с комсомолом вылезли. Существует настоящее колдовство, и ведьмы существуют». Ядовито бросала она обвинения в сторону дочери. «И бог с сатаной, и рай с адом. Так я же», — промямлила девушка, все еще никак не пришедшая в себя. «В школе, да в институте не научно все это. Слушать надо, что тебе родная мать с бабкой говорят, а не то, чему тебя в твоей дурацкой школе учат. Не научно, видите ли», — продолжала гневно возмущаться мамаша, в кои-то веки что-то сумевшая доказать строптивой дочери. «Мы тебе плохого не посоветуем, и кривду в уши лить не будем. И вроде средь нас жила, а как не родная совсем. Что под самым носом делалось, не знала и знать не хотела. Бабка твоя этого момента уже давно ждала, чтобы тебе силу передать, да и обучить могла, чтобы не тыкалась в потьмах, а дотянули до самой ее смерти, когда уже и деваться некуда стало». А она обреченно махнула рукой и, громко хлопнув дверью, выскочила на улицу. Неожиданно закоченевший труп ведьмы издал какой-то неясный вдох. Ее тело обмякло, а скрюченные и сведенные судорогой пальцы на моей руке разжались. «Оттаяла, старая», — произнес я, наконец-то вынимая руку из прутьев металлической спинки кровати. Я со остервенением принялся растирать посиневшую ладонь, чтобы поскорее вернуть нормальное кровообращение. Руку я уже совсем не чувствовал, даже пальцами пошевелить не мог. Через некоторое пошло покалывание, следом руку затопила горячая волна, наконец-то принесшая с собой чувствительность, а самое главное, управляемость занемевшей конечности. Я с удовольствием подвигал пальцами, сжимая и разжимая их время от времени. Ничего страшного, к счастью, не случилось, слушалась рука отлично. А это что еще за хрень? На тыльной стороне запястья я неожиданно обнаружил старенькую, выцветшую и довольно корявенькую татуировку-наколку, набитую явно неопытной рукой. «Рома», — гласила неприглядная надпись. «Какой, нахрен, Рома?» — изумленно воскликнул я, вглядываясь в синие буквы. «Меня, вообще-то, Виктором зовут, и я совсем не любитель подобного нательного творчества, отдающего лагерными понятиями. Хотя это сейчас и стало модным. Столько тату-салонов даже в моем небольшом городишке, что и не сосчитать. Вот только выбрав стезю учителя еще в советские времена, подобным синим украшением места в школе абсолютно не было. Но кроме наколки я заметил и еще одно несоответствие, мои руки такими абсолютно не являлись. Нет, они были моими, и я ими вполне мог управлять, но я прекрасно помнил свои крепкие мозолистые ладони и кулаки с костяшками, набитыми частыми упражнениями по рупашке. А эти руки, которые я сейчас держал перед глазами, были слабыми, с узкими ладонями и длинными хилыми пальцами, больше подошедшими какому-нибудь музыканту, пианисту или скрипачу. И кожа на костяшках была чистой, без грубых мозолей. Что за дела? Я подскочил на ноги и метнулся к зеркалу, занавешенному каким-то покрывалом. Резко сдернув тряпку с зеркальной поверхности, я с изумлением уставился на бледную физиономию худющего безусого паренька, лет от силы 20-25, с блестящими глазами, отдающими болотной зеленцой. Тогда, как у меня, они всю жизнь были темнокарими. Я взмахнул рукой, отражение послушно повторило мой жест. Да, в зеркале отражался именно я, но, самое смешное, что я им никогда не был. Это не мое тело. Даже, если бы я неожиданно помолодел, то все равно бы не стал похож на этого паренька, пялющегося на меня из-за зеркалья. Но если это не я, тогда кто я, и куда подевалось мое родное тело? Глава 6. Я продолжал уныло пялиться на незнакомого паренька в зеркале, разглядывая его, а вернее, себя, и так, и этак. В общем, на первый взгляд, все было не так уж и плохо. Если не обращать внимания на чрезмерную худосочность доставшегося мне тела, а это дело поправимое, нынешний облик меня вполне устраивал. Не слишком смазлив, но и не уродлив, обычный молодой мужчина из какой-нибудь интеллигентной семьи. На пацана с рабочей окраины не тянет, на лбу крупными буквами нарисовано университетское образование, а не 4 класса церковно-приходской. Высокий лоб, слегка отросшие и немного неопрятные каштановые волосы выбивались из-под окровавленной повязки. Ага, вот и осколочное в голову нашлось. Видимо, оно окончательно и доконало моего реципиента. Для себя я уже принял тот факт, что каким-то образом переселился в новое тело. Если ты ничего не можешь изменить, принимай все как данность. Так сказать, используй то, что под рукою. Каким же образом так вышло? Я задумался, вспоминая разговор с ведьмой во время моей смертельной агонии. Она сказала, что я буду жить, но ни слова не сказала про мое изувеченное тело. По всей видимости, она не смогла его починить. Но ведь я жив, жив. Будем считать, что в этом она меня нисколько не обманула. Я вновь посмотрел на свое отражение. Высокий лоб, приятное открытое лицо, твердый подбородок. А ведь он, этот явно погибший паренек, несмотря на худобу, почти красавчик. Такие типажи весьма нравятся женщинам. Моя прежняя физиономия была куда проще и невзрачнее, чем нынешняя. Будем считать, что здесь мне повезло. Мне доводилось читать книги про всевозможных попаданцев, ведь если любишь фантастику, без этого в наши дни никак. Книжками подобной направленности забит весь интернет. Может быть, именно поэтому я так спокойно принял свое переселение в новое тело. Но, как бы там ни было, нужно разбираться дальше. С собой я, худо-бедно, определился. Теперь нужно было понять, куда я попал. На первый взгляд, я находился в той же самой избе старухи-ведьмы, куда меня, умирающего, занесли пацаны. Правда, я в тот момент уже отъезжал в небесном направлении и не особо приглядывался, но навыки быстрого запоминания, забитого мне в голову мои стариком на уровне инстинктов, позволили быстро реконструировать воспоминания. Та же горница с темными бревенчатыми стенами, та же большая побеленная печь посередине избы, даже мебель, та же, и стоит на тех же самых местах. Вон, и кованые кровати в углу, сдвинутые изголовьями друг к другу, расположены точно так же, и на одной из них лежит мертвая старуха-ведьма, Акулина. Или нет, я повернулся к девушке, все еще продолжающей сидеть на полу. Она, похоже, все еще находилась в прострации, после чудовищного психического напряжения. Это только на словах просто говорить, что готов пожертвовать жизнью. А столкнувшись лицом к лицу с неминуемой гибелью, все оказывается не таким уж простым и понятным, как виделось до того. Акулина, негромко окликнул я девчушку, а твою бабушку как звали, а? Поначалу непонимающе уставилась она на меня. Бабушку, бабушку, бабушку, повторил я, наблюдая, как из глаз девушки постепенно улетучивается туман. Ведь, если верить словам твоей матери, это она нас спасла. Степанида ее величали, ответила Акулина, поднимаясь на все еще подрагивающие ноги. Ну, вот это, оказывается, совсем не та старуха, не Акулина. Дом, по всей видимости, тот же. О Тарасовке я тоже слышал, значит, местность та же. А вот ведьма оказалась совсем другой. У моей старухи не было родни, а вот у Степаниды была. И дочка, как звать не знаю, и внучка Акулина. Черт побери, а ведь это выходит. А кто я? Пришлось мне по-хитрому продолжить допрос, чтобы не задавать девчушке совсем уж безумных вопросов. Есть какие-нибудь документы? К тому же я действительно не знал, кем являюсь на самом деле. Заодно и это проясню. Вы совсем ничего не помните из-за ранения, вспомнила девчонка наш недавний разговор. Сейчас она сорвалась с места и скрылась за печкой. Мы при вас книжку красноармейца нашли, донесся до меня ее звонкий голосок. Только припрятали от греха подальше, как и форму. Вскоре девчушка появилась, сжимая в руках весьма потрепанную и залитую кровью книжицу. «Вот», — виновато произнесла она, — «пострадала, но кое-что разобрать еще можно». Я принял документ из ее рук и торопливо его раскрыл. «Перовский Роман Михайлович», — вслух прочитал я свои новые имя и фамилию. «Ну, что я теперь Роман, я даже не сомневался, ведь никто не станет бить чужое мужское имя на руке, если это не Ленин со Сталиным, да и то их, по-моему, на груди кололи. Это имена любимых девушек по молодости сплошь и рядом набивают при подростковом смермотоксикозе, а потом жалеют, когда вечная и нерушимая, на первый взгляд, любовь, дает основательную трещину. Год рождения 1917, прочитал я, и основательно подвис, когда дата, прописанная от руки в специальном разделе книжки красноармейца, четко отпечаталась в моем воспаленном сознании. Нет большего потрясения, чем от переселения в новое тело, я уже не испытал, и мысленно был готов к такому повороту, учитывая недавнее знакомство с гитлеровскими псами. Значит, это были ни разу не наемники, вынувшие из шкафа провонявшую нафталином дедовскую форму цвета фельдграу и напялившие ее ради хохмы, как я предполагал. Нет, это были те самые захватчики и поработители, принесшие на наши мирные земли кровавый огонь войны, смерть миллионам людей и страдания целым поколениям, которые не забылись даже по прошествии 80 лет. И я, волей случая, а, вернее, при помощи какой-то мощной ворожбы умирающей ведьмы, перенесся. А год сейчас какой, слегка осипшим голосом, все-таки не каждый день проваливаюсь в прошлое, да еще и в чужом теле, задал я следующий вопрос. Так 42-й же, поспешно произнесла девчонка, с жалостью глядя на меня увлажненными глазами. Август месяц, а вы и этого не помните? Да, я был прав, когда очнулся здесь после своей смерти в родном времени и узнал этот голос. Правда, понял только сейчас, в чем было отличие. Его хозяйка изрядно помолодела с момента нашего последнего общения, на целых 82 года. Твою же медь, я пристально взглянул на девчушку еще раз, ведь это она меня сюда и направила. Быстро восстановив в памяти наш с ней предсмертный разговор, я вычленил фразу, в которой старуха говорила, что я помогу избавить ее от непосильной ноши. Так вот, что она имела в виду, наконец-то дошло до меня. Акулина сумела круто изменить свою судьбу, вообще устранившись от получения ведовского дара, поскольку очень хорошо представляла последствия его применения. И, думается мне, что предсмертные муки – это только цветочки. А самое интересное будет происходить именно после смерти, когда по-настоящему придется отвечать за содеянное. Молодец, бабулька, ловко сумела уйти от неминуемой ответственности. А почему бы и нет? Ведь она мне честь по чести все разжевала, умолчав только о некоторых нюансах. Но так-то меня бы сейчас уже и не было. А я, вот он, жив-здоров, лежу в больнице. Ха-ха, даже помолодел основательно. А что дальше, будем посмотреть. Ни черта-то я, красавица, не помню. Продолжая бегать глазами по строчкам официального документа, задумчиво произнес я. «Ой, скажите тоже, красавица», неожиданно зардевшись, произнесла девчушка. «И скажу», серьезно ответил я, оторвавшись от серо-желтого бланка. «Ты настоящая красавица, даже если сама этого не осознаешь. И вообще, давай уже на «ты» перейдем, мы же с тобой ровесники и комсомольцы, одним словом, нормальные советские люди. Зачем нам эти барские расшаркивания?» «Хорошо, Роман», — согласно кивнула Акулина, а ее темные волосы, заплетенные в две тугие косы, перелетели из-за спины на небольшую, но крепкую грудь. «Ты действительно ничего не помнишь? У меня даже что-то в душе шевельнулось, когда я еще раз окинул взглядом ее раскрасневшееся румяное личико, скорее всего, не знавшее в своей жизни никакой косметики, настроенную фигурку, тонкую точеную талию. Одним словом, оценил ту яркую, натуральную и природную красоту, которой так не хватает в моем мире». Акулина, словно почувствовав мои мысли, зарделась еще сильнее. Даже ее маленькие изящные ушки ярко залили, словно железнодорожные семафоры в ночи. Жаль, что мне не удалось рассмотреть ее в столетнем возрасте, чтобы, так сказать, оценить степень изменения женской красоты за такой солидный промежуток времени. Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Смог бы я тогда к ней относиться как к обалденно красивой молодой девчонке, за которой приударить не грех. Хрен, как говорится, его знает, товарищ капитан. Совсем ничего, мотнул я головой, вновь уставившись в собственные документы. Сознаваться кому-нибудь в своем попаданстве я не собирался. Даже такой головокружительной девушке. Эту тайну я унесу с собой в могилу. И к Сталину на прием я тоже не пойду, ибо понимаю, что ничем, кроме психушки, это закончиться не может. Да и не помню я ничего из истории, никаких нюансов, не мой профиль. Так, основные даты и события, какие знает любой обыватель, типа Сталинградской битвы, либо Дня Победы. Поэтому, буду сидеть тихо и не отсвечивать у сильных мира сего. Однако, свою работу буду выполнять честно. Глядишь, с моей незапланированной мирозданием помощью, удастся победить на пару дней пораньше. Но даже такой невеликий срок позволит сохранить не одну сотню человеческих жизней, а это уже немало. И еще нужно бы обязательно с этим ведовским даром разобраться, если с его помощью можно, как говорил Шурик, стоя у машины времени, пронзать время и пространство, да еще и закидывать разум одного человека в тело другого. Такие возможности требуют тщательного изучения, а мне ведь еще какое-то зло придется регулярно совершать. Хотя, я уже знаю, на кого конкретно в ближайшие годы оно будет направлено. А вот нихрен было на Советский Союз свой поганый хавальник разевать, да и на остальные суверенные страны, тоже. Однако, перво-наперво, следует разобраться со своей новой личностью, Романом Перовским. Надо покрепче врастать в новую действительность, иначе меня первый же товарищ комиссар на допросе за диверсанта примет. Я ведь даже элементарных вещей, присущих этому времени, знать не знаю. Может быть, мне еще повезло, что я оказался на оккупированной немцами территории, будет время подготовиться. Бедненький. Жалостливо вздохнула Акулинка, подвинувшись ко мне поближе. Как же ты теперь будешь? Может, вернется еще память? Надеюсь, согласился я с ней. Хорошо, хоть документы уцелели, а то бы пришлось безымянным с немцами воевать. Итак, что мы имеем? Я решил подвести промежуточный итог своим расследованиям. Я, Роман Перовский, судя по документам, мне 25 лет, образование высшее. Что? Я даже глаза кулаками потер. Киевская государственная консерватория имени Чайковского, так я, выходит, музыкантом до войны был, или певцом, мечтательно закатила глаза Акулина, или певцом, не стал я расстраивать девушку, призван в июле 41-го РВК города, название рассмотреть я не сумел, слишком неразборчиво было написано, еще удалось разобрать звание, старшина, а вот должность, нет, также я не сумел прочитать ни наименование части, в которой служил, ни наименование подразделения, которые оказались обильно заляпаны кровью, по всей видимости, Романа, то есть моей. Надо привыкать, что старшина Роман Перовский, это, как раз, я и есть. А вот капитана Виктора Чумакова, командира разведгруппы с позывным Чума, никогда не существовало. До его рождения, если, конечно, оно теперь состоится, еще десятки и десятки лет. Этакий временный парадокс получается, но философствование на тему столь сложных материй тоже надо отложить для лучших времен. Задача передо мной сейчас стояла отнюдь не философская. Прежде всего нужно было выжить. Причем, под самым носом у немцев. Из дальнейшего и весьма сбивчивого рассказа Акулинки, выходило, что подобрала она раненого Романа неделю назад неподалеку от выселок, в лесу, когда ходила за грибными ягодами. Был он в полном беспамятстве, поэтому девчонка его в прямом смысле слова на своем горбу до своего дома дотащила. И это хорошо, что кто-то из предков этой весьма странной колдовской семейки свое жилище на отшибе выстроил, поэтому никто появления в доме Акулины раненого бойца Красной Армии не увидел. А, следовательно, и донести на нее было тоже некому, да и боялись бабку-ведьмочку в Тарасовке. Так что лишний раз совать в логово колдуньи свой длинный нос никто не решался, слава о темной колдовской силе гремела далеко за пределами Тарасовки вот уже несколько столетий. Акулине, конечно, устроили страшную головомойку, но она героически отстояла раненого бойца. Да и старуха-ведьма сказала матери, что пока она жива, никто хворого солдатика найти не сможет, даже если будет рядом стоять. И правдивость ее слов я на себе реально ощутил, когда немец смотрел пустым взглядом мимо меня, а ведь я был ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Причем, старуха к этому времени уже была мертва, а ее ворожба, морок, если я правильно запомнил, все еще продолжала действовать. Вот от такого колдовства я бы не отказался. Очень полезная штука в диверсионном деле. Ты рядом, а никто тебя не видит, прямо, как гребаного ниндзю. Вопросом, как солдатик с таким ранением головы сумел дотянуть до того места, где его подобрала Акулинка, никто из ее родней не задавался. Хотя основные бои шли куда южнее Тарасовки, в нескольких десятках километров от нее. Здесь же до недавнего времени было относительно тихо и спокойно. Даже немцев в станице не было, они появились лишь несколько дней назад. Наконец-то с основными непонятками было покончено, большего о себе обновленном я уже ничего не узнаю. Ну, разве что запрос по собственную душу в НКВД послать. Шучу это я так, шучу. Теперь пришла пора отдать дань умершей старушке, а то негоже вот так ее оставлять. О чем я и сказал Акулине. Девчушка со мной тут же согласилась, и уже рванула было во двор, чтобы обсудить это с мамашей, когда я ее остановил. «Слушай, Акулина, мне бы это приодеться немного». И я показательно развел руками в стороны. На данный момент я был в одном из подним, белая нательная рубаха типа гейша 20, ГОСТ 943-41. Рубахи нательные гейша и с закрытым воротом для рядового состава КВМФ Народный комиссариат легкой промышленности СССР. И легкие бязевые кальсоны с завязками на лодыжках, так называемые летние, упрощенные, массово производимые во время войны. Щеголять в таком расхристанном виде перед двумя симпатичными женщинами было как-то не камильфо. «Ой!» – воскликнула девушка, неожиданно густо покраснев и резко отвернувшись. Для нынешнего момента, наверное, мой неподобающий внешний вид считался таким же, если бы я в своем времени вообще с голым задом щеголял. «Есть у вас что-нибудь из мужской одежды?» – поинтересовался я, накидывая себе на плечи покрывало с кровати, на которой очнулся. «Нет, у нас давно мужчин в доме не было», – пискнула Акулинка, не решаясь повернуться ко мне лицом. «Оно и понятно. Если твоя жена, или теща, натуральная ведьма, в прямом смысле этого слова, в такой семейке мужики, наверное, долго не держатся. Только твоя военная форма есть, в которой я тебя в лесу нашла. Она постирана, но мы ее спрятали от греха. А смысл?» Я невольно усмехнулся, сбросив одеяло и стянув с себя рубаху. На исподнем, как я и ожидал, обнаружилось клеймо поставщика на военные склады РК НКМП РСФСР ГЗЛ Октябрьский промкомбинат, с указанием роста, размера и прочих необходимых данных. Опытному гестаповцу ничего не стоит вмиг опознать во мне бойца красноармейца, отбившегося от основных сил. «Я сегодня же в Тарасовку на рынок сбегаю», — поспешно заверила она меня, — «прикуплю тебе что-нибудь из одежды, а вот этого точно делать не стоит», — перебил я ее, остудив благородный порыв. «Всю жизнь у вас в семье мужиков не было, а тут, нате, появился, хрен сотрешь, тут же донесут. А что же тогда делать? Не ходить же тебе голышом? Пока тащи мои старые штаны и гимнастерку», — распорядился я, — «а нужную мне одежду придется как-то незаметно экспроприировать». Глава 7. Как экспроприировать? Не знаю, чему ужаснулась девушка, то ли слову серьезному, революционному, то ли самому факту взять что-либо без спроса. «Своровать, что ли?» – почти шепотом произнесла она. «Зачем же так грубо?» «Своровать?» – пылая искренним возмущением, воскликнул я. «Присвоить? Еще туда-сюда. Пойми, Акулина, сложные времена требуют непростых решений. Ты сама подумай, что сейчас значит какая-то старая одежда. А она, несомненно, поможет мне вести подрывную деятельность в тылу врага. Так может лучше к партизанам, в лес?» – произнесла она, с надеждой глядя мне в глаза. «Всем миром куда сподручнее врага-то бить. Ох, святая простота! Кто ж меня к партизанам вот просто так возьмет? Насколько мне было известно, как со слов собственного деда, так и из многочисленных книжек и фильмов, немцы во время войны не безуспешно пытались внедрять в партизанские отряды всевозможных диверсантов и провокаторов. Зачастую вот из таких, как Роман, отбившихся от основных сил красноармейцев. Попадая в плен, некоторые не выдерживали пыток и психологического давления, начиная сотрудничать с фрицами. А кое-кто из тех сволочей, кому советская власть еще с революции стояла поперек горла, а патриотизм стороной прошел, и вовсе переходили с радостью на сторону врага, лелея мечту посчитаться с властью за старые обиды. Таких диверсантов основательно готовили, а после внедряли к партизанам, либо забрасывали в наш тыл. Партизаны тоже не лаптем щи хлебали, а старались проверять каждую сомнительную личность, пытавшуюся прибиться к отряду. А такой сомнительный в жопу раненый боец, с залитыми кровью бумажками, да еще и ко всему тому же потерявший память, явно не мог вызвать доверие только обезоруживающей улыбкой. Да я на первом же допросе проколюсь и засыплюсь, поскольку настоящих реалий ни хрена не знаю. Так что попытка заявиться в местный партизанский отряд, даже в сопровождении Акулинки, которую, наверняка, там знали, гранатой же она где-то разжилась, могла закончиться для меня печальным фиаско. Поставит к стенке, и все дела. Так ведь намного проще решить проблему. Нет человека, нет и проблемы. Зато остальные целее будут. Нет, на данный момент, это совсем не вариант. Мы, как говорил дедушка Ленин, пойдем другим путем. Мы докажем делами, что я наш человек, советский до самого мозга костей, и что врага буду бить как на нашей, так и на чужой территории до последней капли крови, его крови, врага. Свою кровь я поберегу, как и жизнь, ведь мертвым я уже ничего не смогу, а вот живым я устрою фрицам такой геморрой, что они реально взвоют.